Часть 4. Хотя даже среди специалистов нет единого мнения, правильно ли считать демонического старшего брата родственником Арараги Цукихи. Как бы то ни было, мне пришлось симпровизировать и придумать убедительную ложь, чтобы она приняла ее за правду. А иначе я бы никак не смог избежать тюремного заключения. Тюремное заключение и родной старший брат звучат одинаково. Дзиккей. Да уж, от нее другого и не жди. Хоть я и говорю, что всегда настороже, сегодня я реально расслабился. После того, как меня облили растительным маслом, оставалось только смириться с тем, что я совершил ошибку. Поскольку этот том называется «Историей глупости», я был уверен, что нас ждет комедия в духе «Глупенькие девочки устраивают кавардак». Но неужели с самого начала и до конца книги будут появляться одни только непутевые персонажи? Поздновато признавать спустя столько времени, но демонический старший брат отлично разруливает подобные ситуации. Хотя я забываю, ему каждый раз случайным образом везло, что его ошибки приводили к успеху. Что же до непутевых девочек, то среди знакомых Арараги Цукихи осталась еще одна, которая пока не вышла на сцену. И я попрошу у нее помощи. «В общем, если не поможешь, я убью тебя, Сонгаку Надека». Минутой раньше я покинул комнату Арараги Цукихи и прибыл домой к Сонгаку Надека, прямиком в ее комнату. Они живут неподалеку. От внезапного появления девочки-волшебницы, борца за справедливость, влетевшей в окно, беспечно оставленной открытым, Сонгаку Надека, до этого что-то писавшая за столом, свалилась со стула и приземлилась на ягодицы. Все мои действия хитрые и отточенные. Сонгаку Надека теперь с короткой стрижкой и дома предпочитает носить джинсы, а ведь совсем недавно эта девочка выглядела совершенно иначе. Она свалилась со стула не в попытке спастись, такое поведение характерно для нее в прошлом, а просто от удивления. Взглянув на стол, я обнаружил, что она вовсе не писала, а рисовала. Там лежал разлинованный лист для манги. А, ну да, она вроде бы стремится стать мангакой. Трудно судить по одной странице, хорошо у нее получается или нет. Зато могу точно сказать, что она рисует банальную сёдзе-мангу. Честно говоря, мне такое не интересно. Тем временем Арараги Цукихи снова пошла в школу. Точнее, это я вынудил ее пойти. Пытаясь наверняка спроводить ее из дома, я оперировал доводами, что изгонять нечистого в любом случае надлежит вечером, и что человек, который называет себя олицетворением справедливости, должен ходить в школу как положено. На удивление, мне не оставило особого труда убедить ее, на что она с искренней радостью в голосе ответила: «Хорошо, тогда увидимся после уроков!» и направилась на занятия. Я почувствовал облегчение, отделавшись от нее на какое-то время, пусть такой шаг ничего толком и не решил. Все-таки тяжело с ней разговаривать. Я устал до изнеможения. В разговоре с ней я настаивал на том, что нечистый может неожиданно напасть на меня, пока она будет идти в школу. Но я все равно сумею изменить обстановку в свою пользу и победить его. После чего неким образом снова стану куклой. Однако такое предполагаемое развитие событий, которое меня полностью устраивало, видимо, не нашло отклика в сердце Арараги Цукихи. Да-да, знаю. Она же справедливость воплоти и все такое. К тому же в восторге от сложившейся нереальной ситуации, какую можно часто наблюдать в каком-нибудь аниме. Кукла оживает и сражается с нечистой силой. И хотя жанр фэнтези в последнее время переживает настоящий бум, я не ожидал, что выдуманная для моих нужд история будет с успехом принята Арараги Цукихи. Интересно, какое выражение лица у нее будет, когда она узнает, что сама прежде всех является нереальным существом? Впрочем, в мои обязанности входит держать этот факт в тайне от нее. Если разрешить проблему без ее ведома, Арараги Цукихи не сможет смириться с таким положением дел и принять это на веру, что в свою очередь не сулит для меня ничего хорошего. Несмотря на то, что она не поняла ни одного намека с моей стороны, которыми я так неосторожно разбрасывался, она все равно не отступится, пока не увидит все своими глазами. Поэтому нужно сыграть роль девочки-волшебницы, борца за справедливость и уничтожить нечистого в ее присутствии. Размышляя о том, что уничтожение волшебного существа девочкой-волшебницей вызывает легкое недоумение, если не противоречиво по своей природе, я вдруг понял, что деваться все равно уже некуда, и нужно искать себе помощника, который отважится сыграть нечистого. В первую очередь я подумал о бывшей Кишот, об убийце странностей, Кишота Цералорион Харт Эндерблейд, теперь известный под именем Ошина Шинобу. О златовласой девочке. Пускай в своем нынешнем облике бывшая Кишот уже совсем не похожа на демона, у нее осталась способность материализации предметов, с помощью которой она могла бы чисто для внешнего эффекта создать хотя бы изваяние монстра. Проблема в том, что мы с ней традиционно в плохих отношениях. Но если я буду вести себя дружелюбно, и эта вампирша вдруг проявит доброту, может, тогда она выслушает одну небольшую просьбу своего противника. Эта идея оказалась мне жизнеспособной. Но задумавшись на мгновение, я в итоге решила не просить у нее помощи. Дело в том, что у этой вампирши близкие доверительные отношения с демоническим старшим братом. Поэтому, если она расскажет ему о моей ситуации, будет плохо. Ведь он не только лоликонщик, но и сисконщик. Если этот случай уверит его в том, что я остался теперь наблюдать за его младшей сестрой, меня ждет не самое приятное развитие событий. Ввиду сестринского комплекса, он попытается защитить ее, а из-за комплекса Лолиты мне, возможно, еще и достанется. В этой связи нельзя обращаться не только к бывшей Кишот, но и вообще ко всем из круга знакомых демонического старшего брата, с кем он до сих пор поддерживает отношения. Я еще хотел соврать, представив уничтожение нечистого чем-то вроде задания, которое поручено мне как специалисту. Но передумал. Недавно состоялось второе пришествие Бога, ввиду чего этот город отныне находится в исключительном равновесии, и любые сверхъестественные явления здесь крайне маловероятны. Нет, даже не так. В городе не осталось ничего исключительного. Теперь здесь течет обыденная жизнь. Другими словами, повсюду царит покой и гармония. Рараги Цукихи осталась чуть ли не единственным существом, которое все еще представляет опасность. Поэтому мне никого не найти на роль нечистого. Я уж было собрался всерьез сказать ей, что существуют такие монстры, которые не видны глазу глупых людей, и разыграть перед ней моноспектакль. Как вдруг меня осенило обратиться к Сэнгоку Надека, к подруге детства Рараги Цукихи, за которую однажды уцепилась змея. Которая однажды овладела змея. Благодаря этой девочке, испытавшей на себе влияние странности, я упрощу себе задачу. Кроме того, Сэнгоку Надека была одной из немногих людей, вовлеченных в инциденты со странностями, кто порвал все отношения с Рараги Кайоми. Можно даже сказать, что она являлась самой подходящей кандидатурой на роль приглашенного гостя, способного разобраться с насущной проблемой. Руководствуясь своими интересами, я решил обратиться к ней, и, не теряя времени, одним прыжком добрался до дома семьи Сэнгоку с помощью приема Unlimited Rulebook. К слову, они с Рараги Цукихи ровесницы, то есть на данный момент Сэнгоку Надека числится в третьем классе своей средней школы, но посещать занятия отказывается. Рараги Цукихи подтвердила этот факт, поскольку присматривает за ней. Поэтому я предполагал, что ее можно застать дома в любое время. А вот Сэнгоку Надека совершенно точно не предполагала, что к ней в комнату через окно влетит девочка-волшебница, борец за справедливость, так что в ее глазах я был каким-то взломщиком, отчего она растерялась и рухнула со стула на пол. Однако удивлялась она недолго, поскольку выработала иммунитет к аномальным ситуациям. Ее невосприимчивость можно сравнить с устойчивостью к лекарственным препаратам. Название аниме Pretty Cure, сеттинг которого использует Йоцуги, буквально переводится как «хорошенькое лекарство». Невосприимчивость к лекарственным препаратам в данном случае можно понимать как невозможность поверить в то, что Йоцуги – девочка-волшебница Пурикюа. И чуть рабее, почти сразу осыпала меня неудобными вопросами. Нет, вы точно не девочка-волшебница, я права? Вы какая-нибудь странность, да? Масляный дух или что-то такое? Ох-ох. Я пришел сюда в той же одежде, поскольку она успела высохнуть. Но крепкий запах растительного масла, по-видимому, никуда не исчез. Хотя масло-то, наверное, не высохло, а впиталось в одежду. Вы назвались борцом за справедливость. Значит, имеете какое-то отношение к Цукихитям? Какая догадливая. У нее неожиданно острый ум. Хотя возможно, что она, отлично зная Рараги Цукихи, даже не рассматривала других кандидатов. Только ее крайне безрассудная подруга детства могла стать причиной такого внезапного стихийного бедствия, как я, заявившегося в комнату словно гром среди ясного неба. Кандидат. О, это слово немного напоминает арестант. Я провел такое сравнение лишь потому, что эти слова созвучны.